дорогой друг. Библия говорит, что есть только один Бог. Бог сказал: я первый, и я последний, и кроме меня нет Бога. Библия также говорит нам, что Бог явил себя в трех лицах: Отец, Сын и Дух Святой. Отец есть Бог, Сын есть Бог, и Дух Святой есть Бог. Эти три личности являются одним Богом. Бог Отец находится на небе. Никто никогда не видел Бога Отца. Бог Сын – это Господь Иисус. Он пришел в мир как младенец и жил здесь 33 года. Он умер на кресте за наши грехи. Он был погребен, но на третий день он воскрес из мертвых. Он наш живой Спаситель. Бога Духа Святого видеть невозможно, но Он реальная личность, имеющая силу и славу, равную Богу Отцу и Богу Сыну. Давайте подумаем о других фактах Библии, которые говорят нам о Боге. Бог вездесущ. Бог вездесущ. Бог вездесущ. Бог вездесущ. Бог вездесущ. Где бы вы ни находились в мире, Бог присутствует везде. Когда мы смотрим вокруг, мы не видим Бога, но Он всегда рядом с нами. Он также находится на другом конце земли. И Он также высоко над нами в небе. Так как мы люди и имеем тела, мы можем находиться в данный момент только в одном месте. Так как Бог есть Бог, и Он есть Дух, то Бог может присутствовать везде в одно и то же время. Бог сказал: «Не наполняю ли я небо и землю?» Бог присутствует с нами постоянно, хотя мы не можем видеть Его. Вам бывает иногда страшно оставаться одному в темной комнате? Вот что может помочь вам. Скажите себе: мне не нужно бояться, Бог рядом со мной. Бог вечен. Бог вечен. Бог вечен. Бог вечен. Это значит, что Бог всегда был и всегда будет. У Бога не было начала, и у Него не будет конца. Не было такого времени, когда Бог не существовал. И не будет такого времени, когда Он не будет существовать. Библия говорит: от века и до века ты Бог. Бог вездесущ, Бог вездесущ. Это значит, что Бог знает все. Бог знает все, что когда-либо произошло. Он знает все, что происходит сейчас. Он знает все, что произойдет. Бог сказал о себе: ибо я Бог, и нет подобного мне. Я возвещаю от начала, что будет в конце. Ученые утверждают, что в небе существуют миллионы, миллионы звезд. Никто никогда не может сосчитать их, но Бог точно знает, сколько их есть. У него даже есть имя для каждой из них. Библия говорит, он исчисляет количество звезд, всех их называет именами их. Так как Бог знает все, то мы ничего не можем скрыть от Него. Он знает все, что мы говорим и делаем. Он видит нас постоянно. Он знает все тайное. Он знает даже наши мысли. В своем слове Бог сказал: «И что на ум вам приходит, это я знаю». Хотя Бог величественный руководитель Вселенной, но ты имеешь большое значение для Него. Он знает, где ты живешь, Он знает, что делаешь ты. Каждый день Он знает все о тебе. Он даже знает, сколько волос у тебя на голове. Он знает все твои проблемы. Он любит тебя, и у Него всегда достаточно времени, чтобы выслушать тебя в молитве. Бог милостив, Бог милостив, Бог милостив, Бог милостив. Это значит, что Бог всегда добр. Бог хочет быть нашим другом, и Он хочет, чтобы мы были Его друзьями. Он самый лучший друг из наших друзей. Бог милостив ко всем людям. Он даже добр к тем, кто не любит Его. Библия говорит: «Славьте Господа, ибо Он благ». Особенно Богу угодны те, кто любит Его и кто верит в Него. Библия говорит: как много у тебя благ, которые ты хранишь для боящихся тебя. Бог праведен! Бог праведен! Это значит, что Бог делает только то, что справедливо. Библия говорит: праведен Господь во всех путях своих и благ во всех делах своих. Так как Бог справедлив, Он должен наказать каждый грех. Бог видит все наши грехи и знает все о них. Но Бог создал путь для прощения наших грехов. Он послал Своего Сына Иисуса умереть на кресте за наши грехи. Когда мы принимаем Господа Иисуса своим Спасителем, Бог прощает нам все наши грехи и делает нас своими детьми. Бог верен. Бог верен. Это значит, что Бог всегда выполняет свое слово. Все, что Бог обещает, Он всегда выполняет. Библия говорит: неизменный в слове Бог. Иногда мы обещаем, но не выполняем. Мы можем забыть наше обещание или просто не выполняем свое слово, но Бог никогда не забывает свое обещание. Бог всегда выполняет то, что Он говорит. Библия говорит: «Итак знай, что Господь Бог твой есть». Бог верный. Мы можем рассчитывать на то, что Бог говорит в своем слове, так как Он сдерживает свое слово всегда. Библия говорит: ибо верен обещавший. Бог неизменен. Бог неизменен. Это значит, что Бог никогда не изменяется. Он всегда тот же. Бог всегда свят. Бог всегда праведен. Бог всегда любящий. Бог всегда верен. Бог всегда тот же. Как чудесно, что Он всегда тот же. Бог сказал: ибо я Господь и не изменяюсь. Не правда ли, вам хочется угодить Богу после того, как вы узнали, как велик и любвеобилен Бог? Вот несколько способов угодить Богу. Это угодно Богу. Когда мы любим Его, мы должны любить Бога всем нашим сердцем, потому что Он очень любит нас. Библия говорит: будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Это угодно Богу, когда мы верим Ему. Мы верим Богу, когда мы верим Библии. Это угодно Богу. Мы не можем угодить Богу, если мы не верим Его Слову. Библия говорит: а без веры угодить Богу невозможно. Это угодно Богу, когда мы поклоняемся Ему. Каким образом мы поклоняемся Богу? Мы поклоняемся Ему, когда мы любим Его всем сердцем, когда мы прославляем Его, когда мы благодарим Его за все то, кем Он является для нас. Библия говорит: ибо таких поклонников ищет Отец себе. есть только один истинный и живой Бог, и Он один достоин. Мы не должны никогда поклоняться никому и ничему, кроме Бога. Библия говорит: Господу Богу твоему поклоняйся, и Ему одному служи. Поторопись начать сейчас поклоняться Богу. Будем любить Его, потому что Он прежде возлюбил нас. Этот золотой стих записал евангелист Иоанн в своем первом послании в главе 4 в стихе 19. Скажите, а как насчет найденного сокровища? А, да-да-да-да-да. Вы знаете, используя секретный код, мы нашли сокровище. И оно гласит: Бог знает меня, и Он любит меня.